Ее разбудил звонок, и Кира машинально закинула руку за голову, где на ночном столике стояли и телефон, и будильник, не в силах спросонок понять, что именно звенит, и вздрогнула, услышав приглушенный голос. «Слушаю». «Это голос Максима». Кира открыла глаза и обнаружила себя, лежащей на заднем сиденье москвича. Безумная сцена ожила в памяти, и Кира похолодела, решив, что все это ей только приснилось. Но тотчас обнаружила на полу обрывки своей маечки. В ногах была небрежно брошенная скомканная юбка, лишившаяся пояса, а одета Кира оказалась в преснопамятный мини-сарафанчик. Значит, она уснула, как умерла, а Максим ее облачил в единственную оставшуюся целой одежду. И про трусики не забыл, какая целомудренность, с ума сойти. Кира уткнулась в измятый, слегка пахнущий бензином чехол сиденья. Значит, это все ей не приснилось. Это случилось. И именно в автомобиле, на обочине шоссе, по которому то и дело пролетали другие автомобили. И, возможно, пассажиры могли, приглядевшись, увидеть, что творится на заднем сиденье неказистого москвича. Странно, она и не подумала об этом раньше. А что изменилось, если бы, например, подумала? Или даже увидела чьи-то любопытные физиономии, заглядывающие в приоткрытое окошко? В тот миг она ни о чем не думала, кроме того, что было. Что было? «Да я это, я!» — сердито зашептал Максим, и Кира оторвалась от сладостных воспоминаний. «Не могу громче, не могу громче, ни один!» «Ну а кто еще?» «Кончай трепаться, Василий Иванович, говори, как там дела?» «Так, понял. В 23:30 как штык. Постараюсь. Понял. Скорее всего, она». «Где? В районе Арзамаса? На помеле прилетела, что ли?» «Ой, не пыхти. Ну, привет. До связи». Зажурчала, зашипела радионастройка, и вдруг полились чудные неземные звуки танго «Маленький цветок». Кира лежала, затаив дыхание, ее любимая мелодия. Как странно, в такой момент! Музыку внезапно прервал развязный женский голос. «Радио Нижний Новгород Плюс продолжает свою программу. С вами Ирина Игнатьева. Горячая новость дня. Арест генерала Петра Глыбина и его сына, преуспевающего адвоката Игоря Глыбина. Наш источник в пресс-службе ОВД сообщил, что Глыбиным инкриминируется организация и осуществление контрабанды крупной партии алмазов, предположительно на сумму более 10 миллионов долларов. Радиодикторша как-то странно всхлипнула, то ли с трудом сдерживая смех, то ли задыхаясь от возбуждения. Наш источник также сообщил, что год назад силами правопорядка в Нижнем Новгороде был задержан некий Виталий Пищенко, курьер мафиозных структур, занимающихся контрабандой алмазов. Предположительно, груз шел по эстафете, однако связующего конца найти не удалось. Защита Пищенко была поручена Игорю Глыбину, и после первого же контакта с адвокатом его подзащитный начал придерживаться версии, будто вез груз фальшивых бриллиантов, а попросту говоря, красиво ограненных стекляшек, на поставку которых имелся договор с частной коммерческой фирмой. Эта фирма якобы занималась изготовлением театрального реквизита. Была проведена соответствующая экспертиза, совершенно перечеркнувшая выводы предварительной, организованной при задержании Пищенко. Как выяснилось, грузом этого курьера и впрямь были стразы, к тому же очень низкого качества. За отсутствием улик дело было прекращено, Пищенко отпущен на волю, однако спустя месяц его труп случайно обнаружили туристы в болотах близ Тирасполя. В то же время Интерполу удалось отследить появление в Нью-Йорке крупной партии алмазов, предположительно доставленных из России. Как сообщает наш источник, заслуживающий всяческого доверия, существует версия, будто генерал Глыбин, воспользовавшись своим служебным положением, подменил подлинные вещественные доказательства, положил их в свои с сыном широкие карманы.